Глава пятая. Кошмар и катастрофа. Вскоре произошло ужасное событие, оставившее неизгладимый след в душе Марионаса Бикнелла Уиллета и на добрый десяток лет состарившее доктора, молодость которого и без того осталась далеко позади. После долгих переговоров доктор Уиллет и мистер Уарт сошлись во мнении насчет нескольких вещей, по поводу которых психиатры подняли бы их насмех. Они не сомневались, что в мире есть какая-то злая сила, чья непосредственная связь с некромантией куда более давняя, чем салемское колдовство. То, что по крайней мере два здравствующих человека и еще один, о котором они не смели даже подумать, были в полной власти разумов или личностей, которые существовали в 1690 году или того раньше. Они считали доказанным, хотя это и противоречило всем известным законам природы. Из писем и других сведений, добытых в прошлом и настоящем, было совершенно ясно, что эти чудовищные существа, и Чарльз Вард тоже, делали или пытались сделать. Во все времена они опустошали могилы, включая могилы самых знаменитых и самых мудрых людей, в надежде получить от воскресшего праха все возможные знания. Дьявольские создания наладили между собой сообщение, благодаря которому с безмятежной расчетливостью школьников, обменивающихся переводными картинками, посылали друг другу славные кости, а с помощью исторгнутых из праха знаний они обретали такое могущество и такую мудрость, какие недоступны обыкновенному смертному человеку или даже группе людей. Найдя святотатственный способ сохранять живым свой разум в одном и том же или разных телах, они, несомненно, знали способ, как выкачивать знания из мертвых, которых заполучили в свои руки. Наверное, создатель химер Боррелий все-таки что-то знал, когда писал о приготовлении основных солей из истлевшего праха для вызова тени давно умершего человека. Есть даже формула для вызова тени и другая формула, чтобы прогнать ее. Причем действо так отработано, что ему с успехом можно научить кого угодно. Надо только тщательно проверять могилы, потому что с течением времени и на кладбищах тоже происходят изменения. Уиллет и мистер Вард содрогались, делая один вывод за другим. Нечто, тени или голоса могут быть вызваны из неведомых бездн, а не только из могил. Но тут надо соблюдать осторожность. Джозеф Карвен наверняка совершал немало такого, что даже у колдунов считается запретным. А Чарльз... Что же Чарльз? Какие силы из потусторонних сфер настигли его из времени Джозефа Карвена и обратили его разум к забытым. Они направили его, и он был им послушен. Он беседовал со страшным человеком в Праге и долго гостил у владельца замка в горах Трансильвании. Скорее всего, ему удалось найти могилу Джозефа Карвена. Заметка в газете, а также то, что его мать слышала по ночам, лучшее тому подтверждение. Потом он кого-то вызвал, и тот пришел. Громкий голос, слышанный всеми в Страстную Пятницу, и разные голоса в запертой лаборатории на чердаке. Чьи они? Необычно глухие и как будто извлекаемые из пустоты. Возможно, предшественников зловещего доктора Аллена с его резонирующим голосом. Недаром мистер Вард испугался, лишь один раз поговорив с этим человеком. Человеком по телефону. Дьявольский разум или голос, тень или живое существо явилось в ответ на тайные призывы Чарльза Варда в запертую лабораторию. Голоса спорили. Кровь нужна 3 месяца. Боже милосердный! Не после ли этого появились вампиры? Оскверненная могила Эзры Уэйдена, крики в Потюксете. чей разум спланировал месть и отыскал забытые кошмары. Потом появилась бунгало и бородатый незнакомец. Поползли слухи, люди испугались. Ни отец, ни доктор Уиллет не осмеливались обсуждать безумие Чарльза, но они знали, на землю вновь явился разум Джозефа Карра, чтобы продолжать злое дело. Неужели не выдумка то, что называется одержимость дьявола? Алан имеет к этому прямое отношение, и сыщики должны разузнать о нем как можно больше. Ибо само его существование угрожает жизни молодого человека. Тем временем, коли под бунгало в самом деле есть нечто таинственное, надо узнать, что это. Виллет и мистер Вард, предвидя скептическое отношение психиатров во время своей последней встречи, решили сами все досконально разведать. Они договорились встретиться на утро возле бунгало, не забыв прихватить сумки, лопаты и другие инструменты, необходимые для наземных и подземных поисков. Утро 6 апреля выдалось солнечным, и в 10 часов следопыты были на месте. Мистер Вард ключом открыл дверь, и работа началась. Судя по беспорядку в комнате доктора Аллана, профессиональные сыщики здесь уже потрудились, и сыщики-любители загорелись надеждой, что их труд не был напрасен. Конечно, главное – это подвал. Не теряя времени даром, доктор Виллет и мистер Вард отправились вниз по лестнице, осматривая все по дороге, как они уже делали это и по отдельности, и в присутствии молодого безумца. Поначалу все было безрезультатно. Утоптанный земляной пол и каменные стены казались столь непроницаемыми, что невозможно было представить даже щель, которая вела бы дальше вглубь земли. Виллету пришло в голову, что подвал устроен человеком, понятия не имевшим ни о каких катакомбах, поэтому вход в настоящее подземелье должен быть в другом месте. И это место, вероятно, там, где молодой Вард и другие обитатели бунгало совсем недавно копали землю в поисках старых ходов, о которых могли узнать нечестивым способом. Доктор попытался представить себя на месте Чарльза, чтобы понять, откуда бы он начал, однако этот метод не сработал. Тогда он решил действовать по-полицейски, то есть методом исключения. Вновь осмотрел и выстучал пол и стены подвала. Вскоре пространство его поисков резко уменьшилось. Наконец, остался лишь небольшой участок пола возле труб, который он уже один раз и совершенно напрасно осматривал. Теперь, проэкспериментировав как только было возможно и приложив вдвое больше сил, Виллет обнаружил, что плита поворачивается и скользит в сторону, а под ней оказалась залитая цементом поверхность с железным люком посередине, к которому тот час бросился взволнованный мистер Вард. Поднять крышку оказалось нетрудно, и отец Чарльза уже почти справился с этим, как мистер Виллет заметил, что он переменился в лице. Он покачнулся и бессильно опустил голову, когда в нос ему ударило зловоние из черной дыры, показавшейся доктору довольно большой. Доктор тотчас уложил терявшего сознание мистера Варда на пол и с помощью холодной воды привел его в чувство. Мистер Вард начал подавать слабые признаки жизни, однако видно было, что ядовитые испарения сильно повредили. Не желая рисковать, доктор Виллет поспешил на Броуд-стрит за такси и отправил слабо сопротивлявшегося мистера Варда домой. После этого доктор вооружился фонариком, надел на нос и рот стерильную повязку и отправился осматривать обнаруженный им вход в подземелье. Зловонный поток немного ослабел, и доктор смог направить луч света в стигийскую тьму. Бетонная труба с железной лестницей на стене шла вниз, насколько видел доктор, футов на 10, а за ней начиналась истертая каменная лестница, верхние ступени которой, по-видимому, находились южнее бунгало. Виллет не скрывает, что вспомнил все известное ему о Карре и не сразу решился лезть, да еще в одиночестве, в зловещие катакомбы. У него из головы не выходил рассказ Люка Феннера о последней ночи колдуна, но победило чувство долга, и доктор, отыскав портфель, чтобы забрать важные бумаги, если таковые найдутся, шагнул в бездну. Медленно, как подобает человеку его лет, он спускался по железной лестнице, пока не встал на каменную ступеньку. Включив фонарик, он увидел старинную каменную кладку и нездоровый многовековой мох на мокрых стенах. Лестница вела вниз, вниз и еще вниз, делая три крутых поворота, потому что это была не винтовая лестница, и даже два человека разминулись бы на ней с большим трудом. Виллет насчитал 30 ступенек, когда услыхал какой-то слабый звук, и после этого ему стало не до счета. В этом звуке было что-то богопротивное, и он напоминал о тех коварных созданиях природы, существование которых нельзя допускать. Назвать это глухим стоном, или предсмертным поскуливанием, или безнадежным воплем злобной и обреченной на гибель безмозглой плоти, значит забыть о заключенной в нем душераздирающей жалобе. Не к ней ли прислушивался Вар, медля уйти из бунгало? Виллет никогда не слышал ничего подобного, но это не прекращалось ни на минуту и доносилось неведомо откуда. Сойдя с лестницы, Виллет повел вокруг себя фонариком и увидел высокие сводчатые стены и бесчисленные черные коридоры. Помещение, в котором он оказался, было примерно 14 футов в высоту до середины свода и 10 или 12 футов в ширину. Пол был выложен огромными каменными плитами, а стены и потолок покрыты штукатуркой. О площади помещения судить он не мог отчасти из-за темноты. На некоторых арках, но не на всех, он разглядел двери в колониальном стиле, то есть из 6 деревянных панелей. Пересиливая ужас, внушаемый ему вонью и нескончаемым воем, Виллет принялся осматривать арку за аркой, находя за ними комнаты с куском каменного свода наверху, средних размеров и непонятного предназначения. Но почти во всех он замечал камины, устройство которых наверняка заинтересовало бы даже инженеров. Никогда прежде, никогда потом ему не доводилось видеть таких инструментов или отдельных частей инструментов, которые валялись кругом в накопившейся за полтора столетия пыли и паутине. Не вызывало сомнения, что их разбросали нарочно, вероятно, рейдеры. Во многих комнатах он не замечал никаких следов пребывания нынешних людей. Наверное, здесь Джозеф Карван ставил свои первые, самые примитивные опыты. В конце концов, Виллет отыскал более или менее современное помещение, по крайней мере то, в котором недавно жили и работали, так как в нем имелись керосиновые горелки, стеллажи, столы, стулья и шкафы, а также письменный стол, заваленный старинными и современными рукописями и документами. Свечи и керосиновые лампы стояли повсюду, и, найдя коробок спичек, Виллет зажег те из них, что не были использованы до конца. Когда стало светлее, Виллет понял, что находится в кабинете библиотеки Чарльза Варда. Многие книги он уже видел прежде, да и мебель в основном переехала из дома на проспект-стрит. То тут, то там ему попадались на глаза знакомые вещи, и вскоре в этой привычной обстановке он даже как будто забыл о шуме и стонах, которые здесь были слышнее, чем возле лестницы. Он уже давно решил, что первым делом постарается отыскать документы, имеющие отношение к болезни Варда, в частности те, что Чарльз нашел когда-то за портретом в доме на Олни-Корт. Во время поисков доктор понял, какую непосильную задачу взвалил на свои плечи. Он брал одну папку за другой, и все они были до отказа заполнены бумагами со странными рисунками и не менее странными писаниями, так что наверняка потребовались бы месяцы, если не годы, чтобы расшифровать их и прочитать. Неожиданно ему попалась пачка писем из Праги и Рагузы, как он сразу же понял, от Орна и Хатчинсона, которую он сунул в портфель, чтобы забрать с собой. Наконец, в запертом шкафчике красного дерева, украшавшем когда-то дом Варда, Виллет обнаружил бумаги Карла. Ему хватило одного взгляда, чтобы узнать их, ведь Чарльзу один раз пришлось, хотя и без всякой охоты, показать их ему. Молодой человек, по-видимому, намеренно хранил их отдельно от остальных бумаг и в точности в том виде, в каком отыскал за панелью на стене, потому что все названия, которые запомнили рабочие, тут присутствовали, разве что исчезли бумаги, адресованные Орну и Хатчинсу, а также ключ к шифру. Все это тоже переместилось в портфель, после чего Виллет продолжил обыск. Поскольку Виллета больше всего беспокоило душевное состояние молодого Варда, то он искал в основном документы недавнего времени и с удивлением обратил внимание на одну странность. Эта странность заключалась в том, что он почти не находил страниц, исписанных нормальным почерком. А что касается двух последних месяцев, то таких не было вообще. С другой стороны, целые груды бумаг были заполнены архаичным почерком, неотличимым от почерка Джозефа Карла, хотя относились они к нынешнему времени. Очевидно, Чарльз много тренировался в подделке почерка старого колдуна и весьма в этом преуспел, доведя свою имитацию до совершенства. Никаких писаний того человека, то есть доктора Алана, здесь и в помине не было. Если он в самом деле возглавлял работу, то, вероятно, заставил молодого Варда служить ему писцом. В материалах последнего времени довольно часто мелькала мистическая формула, или скорее пара формул, и Виллет запомнил их раньше, чем завершил хотя бы половину работы. Они представляли собой две параллельные колонки, из которых была увенчана стародавним символом под названием «голова дракона», используемым в календарях для обозначения восхода солнца, а правая – знаком «хвост дракона», используемым для обозначения захода солнца. В целом все выглядело примерно так, почти бессознательно. Доктор отметил, что вторая половина представляет собой всего лишь повторение первой, но только с переставленными строками, написанными в обратном порядке буквы. Исключением были последние слова и страшное имя Йог-Сато, которое он уже знал в разных написаниях из других рукописей, прочитанных им в связи с этим страшным делом. Вот эти формулы, в точности эти, и Виллет может это подтвердить. Первое чем-то поразило его и до тех пор не давало покоя, пока он не вспомнил ее, просматривая свои записи об ужасных событиях прошлогодней Страстной Пятницы. Янг Йог Сатот Хилви Фай Тродок Вах Огротаев Гемлих Йог Сатот Гах Мгай Схро. Эти формулы попадались доктору так часто, что сам того не замечая, он стал повторять их про себя. Наконец он решил, что добыл достаточно материалов и прекратил поиски до того времени, когда ему удастся привести сюда скептиков-психиатров для более тщательного осмотра помещений и документов. А пока ему надо было отыскать лабораторию. Оставив портфель в освещенной комнате, доктор вновь отправился во тьму коридора, под сводами которого ни на минуту не утихал глухой, пугающий стон. Следующие несколько комнат, в которые ткнулся доктор, были или пусты, или заставлены полусгнившими деревянными или свинцовыми гробами довольно зловещего вида. Доктор был до глубины души потрясен размахом деятельности Джозефа Карла. Он вспоминал исчезнувших рабов и матросов, оскверняемые во всех частях света могилы и положившую всему этому конец экспедицию, которую Бог знает, что увидела в подземелье, а потом решил, что лучше ему ни о чем не думать. Неожиданно справа от себя он увидел еще одну каменную лестницу и предположил, что она должна вести в одну из дворовых построек Карлга, возможно, знаменитый каменный дом с окнами-бойницами, если принять за аксиому, что первая лестница начиналась в фермерском доме. Неожиданно стены словно раздвинулись, и вони, стоны стали слышнее. Вилет оказался в просторном зале, таком большом, что фонарик оказался бессилен его осветить. И он пошел дальше, от одной неохватной колонны к другой, державших на себе потолок. Вскоре он добрался до нескольких колонн, образовавших круг и похожих на монолиты Стоунхенджа. Посреди располагался большой резной алтарь, к которому вели три ступеньки. И рисунок на алтаре был столь необычен, что доктор со своим фонариком подошел поближе. Но только взглянув на него, он отшатнулся и даже не остановился посмотреть на темные пятна, покрывавшие поверхность алтаря, и такие же темные тонкие полосы по бокам. Вместо этого он бросился к дальней стене и пошел вдоль нее, делая гигантский круг, прерываемый время от времени черными провалами дверей и бесчисленным множеством забранных решетками ниш, в глубине которых были видны прибитые к каменной стене ручные и ножные кандалы. Камеры пустовали, однако отвратительный запах становился сильнее и тихий стон громче. Правда, иногда он чередовался с негромкими, бессильными шлепками. Вилет больше не мог не думать о пугающей вони и нечеловеческих стонах, так как и то, и другое в зале с колоннами было слышнее, чем прежде, и создавало впечатление, будто и запах, и стон доносится из еще большей бездны, хотя и этот зловещий зал находился довольно глубоко. Прежде чем ступить на одну из ведущих вниз лестниц, доктор осветил фонариком каменный пол и обнаружил, что плиты уложены не вплотную, а на неравном расстоянии друг от друга. В кое-каких камнях заметны беспорядочно пробитые дырки, и тут же неподалеку брошена очень длинная лестница. От этой-то лестницы, похоже, исходила большей частью та вонь, что пропитала все вокруг. Вилет медленно обошел ее кругом, и неожиданно ему пришло в голову, что стон и запах сильнее всего возле камней с дырками, словно они — двери западни, открывающие дорогу в еще более ужасные бездны. Встав на колени возле одного камня, Вилет подвигал его и подумал, что если он приложит все свои силы, то сможет сдвинуть его с места. Неожиданно стоны стали громче, и лишь страх помог Вилету поднять тяжелый камень. Непонятная вонь шла снизу, и у доктора закружилась голова. Но он все же заставил себя аккуратно положить камень и направить в черный провал луч фонарика. Если он рассчитывал увидеть лестницу, ведущую в неведомые бездны, то, наверное, был разочарован, потому что, не считая вони и стона, он нашел лишь выложенный кирпичами круглый колодец диаметром примерно в ярд, без лестницы и чего-либо другого, приспособленного для спуска. Когда свет достиг дна, вой сменился ужасными криками, в добавление к которым вновь послышалось царапание и бессильные шлепки. Вилет дрожал, не желая даже представлять, что корчится во тьме. Однако не прошло и минуты, как он собрал все свое мужество и, улегшись во весь рост на краю ямы, засунул внутрь руку с фонариком. Поначалу он ничего не мог разглядеть, кроме сырых, поросших мхом кирпичных стен, уходящих вниз, откуда поднимались ядовитые миазмы. А потом, примерно в футах 20-25, он различил что-то темное, неловкое и отчаянно карабкающееся вверх, но неизменно падающее на дно. Фонарик дрожал у него в руке, однако Виллет заставил себя посмотреть еще раз внутрь рукотворного колодца, чтобы узнать, какое именно существо молодой Варп оставил умирать от голода, когда врачи увезли его с собой в полной уверенности, что таких существ ни одно и ни два под камнями с дырками, которых было великое множество в просторной зале. Кем бы ни были эти существа, они не могли даже лежать в своих колодцах. Наверное, сидели скорчившись и стонали, и ждали, и тянулись вверх все недели с тех пор, как хозяин покинул их. Потом Маринус Бикнелл Виллет жалел, что заглянул внутрь, хотя в качестве хирурга он сделал немало операций, а в качестве патологоанатома провел не одно вскрытие. Но это было совсем не то. Трудно объяснить, почему всего один взгляд на существо, пусть даже немыслимо уродливое, но вполне материальное, мог до такой степени потрясти и изменить человека. Мы в состоянии только предположить, что существуют определенные формы, которые обладают великой силой внушения и плохо воздействуют на разум чувствительного человека, воспринимающего их как кошмарные тени таинственных сил Вселенной и безымянных реальностей, которые обыкновенный человек, защищенный своим иллюзорным здравым смыслом, не в силах осознать. Всего одно мгновение доктор Виллет видел, наверное, такую форму. А потом какое-то время был охвачен безумием и ничем не отличался от любого пациента частной больницы доктора Уэйта. Фонарик выпал из ослабевшей руки доктора Виллета, над которой его мозг потерял всякую власть. Но он не обратил внимания на хруст внизу, который ясно сказал о его участи. Он кричал и кричал и кричал таким паническим фальцетом, который никогда не слышал ни один из его знакомых на земле. А так как он был не в силах встать на ноги, то отползал и откатывался подальше от сырых адских камней, сквозь которые поднимались наверх вони и стоны в ответ на его собственные безумные вопли. Виллет исцарапал себе все руки о камни и несколько раз больно ударялся головой о вставшие на его пути колонны, но он не мог остановиться. Наконец он пришел в себя, несмотря на тьму и вонь, и закрыл уши, чтобы не слышать стон, прерываемые редкими криками. Он не мог зажечь свет, был весь в испарении, испуган до смерти кошмарами непроглядной тьмы и подавлен воспоминанием, которое не покидало его память. Под ним все еще живые копошились десятки существ, а с одного из колодцев он сам снял крышку. Виллет понимал, что увиденное им нечто не сможет скарабкаться наверх по скользким стенам, однако дрожал от одной мысли, что она найдет выход из своего узилища. Он никогда не говорил, что это было за существо, но оно походило на резное изображение на алтаре и было живое. Однако не природа облекла его в форму, потому что оно, что совершенно очевидно, осталось недоделанным. То, что у него было, имело самую неправдоподобную форму. А уж о диспропорциях и говорить не приходится. Если Виллет и говорил, так только то, что это существо, вероятно, представляло собой одно из тех, которых Варт восстанавливал из несовершенных солей и которых оставлял в живых для ритуальных целей. Если бы это существо не играло никакой роли, то он не был бы высечен на проклятом алтарном камне. Однако другие узилища он не открывал. Первое, более или менее связанное, что пришло ему на ум, была фраза, которую он прочитал когда-то давно в одном из конфискованных писем то ли Саймона, то ли Иеде-Диорна. Конечно же, не получилось ничего, кроме живейшего ужаса в том, что Ха воссоздал из имевшейся у него части. Потом, словно чтобы усилить свой ужас, а не изгнать воспоминания, он вдруг подумал о давних слухах насчет обгоревшего существа, найденного в поле через неделю после экспедиции против Карла. Чарльз Варт как-то сказал доктору, будто старый Слокон говорил, что он не походил ни на человека, ни на зверя, известного жителям Патюксета, по собственному опыту или по прочитанным ими книгам. Эти слова, словно молотом, кто-то вколачивал доктору Виллету в голову, пока он метался на каменном полу. Он хотел забыть их и повторял про себя слова молитвы, которые потом почему-то превратились в некий мнемонический винегрет наподобие модернистской бесплодной земли Т.С. Эллиота. А потом повторявшуюся им очень много раз форму, которую он нашел в подземной библиотеке Варда. «Ингаингах йоксатот». И далее до последнего слова «Схро». Понемногу это его успокоило, а там еще немного, и он поднялся на ноги, проклиная себя за потерянный в страхе фонарик и судорожно оглядываясь кругом в поисках какого-нибудь источника света и непроглядной тьмы. Ни о чем не думая, он смотрел то в одну, то в другую сторону. Не мелькнет ли где слабый огонек или отражение ламп и свечей, оставленных им в библиотеке? Через какое-то время ему показалось, что вдалеке вспыхнул огонек, и он пополз в ту сторону, стараясь не обращать внимания на вонь и вой, и глядя прямо перед собой, чтобы не удариться о какой-нибудь из бесчисленных колонн и не провалиться в ту самую яму, которую он открыл. Когда его дрожащие пальцы нащупали ступень, ведущую к дьявольскому алтарю, он с отвращением отпрянул. В другой раз он коснулся рукой камня с дырками, им же сдвинутого с места, и от страха застыл на месте. Однако он не упал в страшную яму, и из нее никто не выскочил, чтобы наброситься на него. Тот, кто был в ней, не издавал ни звука. Наверное, электрический фонарик не пошел ему на пользу. Однако каждый раз, когда пальцы доктора Виллета нащупывали подобный камень с дырками, он не мог сдержать дрожи. Перебираясь через него, он слышал, как глухие стоны переходят в вопли, но чаще не слышал ничего, потому что двигался почти без шума. Несколько раз огонек впереди исчезал, и он понимал, что, наверное, одна за другой гаснут зажженные им лампы и свечи. При мысли, что он останется в полной темноте, без спичек в кошмарном подземном лабиринте, доктор Виллет вскочил на ноги и побежал, потому что теперь он не боялся упасть в открытую яму, оставшуюся позади. Он знал, если не будет света, ему нечего рассчитывать на спасение, если только мистер Варт, напрасно прождав его какое-то время, не организует поисковую группу. Наконец, доктор Виллет увидел узкий коридор и свет в одной из комнат с правой стороны. В то самое мгновение, когда он, дрожа от пережитого волнения, встал на пороге тайной библиотеки Варда, затрепетал и погас огонек в последней, спавшей его от смерти, лампе. В следующую минуту доктор уже торопливо заливал лампы керосином из бутыли, которую приметил, когда обыскивал библиотеку. И едва снова загорелся свет, он огляделся в надежде найти фонарик, чтобы продолжить поиски. Как он не испугался, все же долг был сильнее страха. И он твердо вознамерился все здесь перевернуть, и найти причину непонятного безумия Чарльза Варда. Фонарика он не нашел, поэтому взял самую маленькую лампу, не забыв положить в карманы свечи и спички, и захватить с собой галлоновую бутыль с керосином на случай, если все же под или за ужасной залой с дьявольским алтарем и безымянными узилищами отыщется тайная лаборатория. Ему потребовало все его мужество, чтобы решиться еще раз пойти в залу, но другого выхода он не видел. К счастью, ужасные алтари и открытый колодец были далеко от стены с камерой, которая окружила залу и черные коридоры, которые составляли естественную цель нового этапа поиска. Итак, Виллет возвратился в залу с колоннами, вонью и воем, и прикрутил фитиль, чтобы даже случайно не увидеть дьявольский алтарь или отверстную яму и брошенный рядом камень с дырками. За большей частью дверей находились небольшие помещения, частью пустые, частью заваленные ненужными вещами, среди которых попадались весьма любопытные. В одном, например, оказалась истлевшая и покрытая толстым слоем пыли одежда, и Виллет вздрогнул, безошибочно узнав панталоны, куртки и сюртуки 150-летней давности. В другом обнаружилось так много современной одежды, словно хозяева собирались экипировать небольшую армию. Однако больше всего Виллету не понравилось то и дело, попадавшееся на пути вместительные чаны. Ни они сами, ни отвратительная корка на них. Они не понравились ему даже больше, чем причудливые формы свинцовые гробы, еще частично сохранившие свое содержимое и испускавшие такой отвратительный смрад, что он заглушал даже загадочную едкую вонь, пропитавшую все вокруг. Обследовав примерно половину стены, Виллет наткнулся на еще один коридор, подобный тому, из которого он пришел. В нем многие двери были открыты. Он повернул в него, обследовав три небольшие комнаты и не найдя в них ничего интересного, он наконец вошел в просторную овальную залу, рабочий вид которой – чаны, столы, горелки, современный инструментарий, кое-какие книги и бесконечные полки с кувшинами и бутылями – говорил о ее предназначении. Здесь была таинственная лаборатория Чарльза Варда и, несомненно, задолго до него – Джозефа Карвера. Доктор Виллет зажег три лампы, доверху залитые керосином, и принялся с живейшим интересом все осматривать. Быстро сообразив по стоявшим на полках реактивам, что Вард главным образом уделял внимание органической химии, однако по оборудованию лаборатории, которая включила в себя еще и отвратительного вида стол для вскрытий, было трудно сказать, чем конкретно занимался Вард, так что доктор Виллет почувствовал разочарование. Среди книг доктор нашел старинное издание Борелия и очень удивился, обнаружив, что Вард подчеркнул то же место, которое больше 150 лет назад так напугало почтенного мистера Мэрита, когда он приехал на ферму Карла. Но тот экземпляр наверняка погиб от рук рейдеров вместе со всей оккультной библиотекой Карла. В лаборатории были еще три старинные двери, и доктор открыл их все по очереди. Две открывались небольшие складские помещения, которые он тщательно осмотрел обратив особое внимание на ряд гробов от совсем сгнивших до почти нетронутых времени, и содрогнувшись от ужаса, когда ему удалось прочитать две или три таблички. Здесь тоже было много одежды и стояло несколько тщательно забитых новых гробов, которые доктор не стал вскрывать. Самым интересным, на взгляд доктора, были непонятные предметы, которые, вероятно, служили лабораторным оборудованием еще Джозефа Карла. Естественно, оно пострадало от рук рейдеров, однако было вполне узнаваемо, как оборудование 18-го столетия, времени правления короля Георга. Третья дверь открылась в довольно большое помещение, все стены которого были заставлены шкафами, а посередине стоял стол с двумя лампами. Вилет зажег их, и когда в комнате стало светло, как днем, принялся изучать содержимое окружавших его шкафов. Верхние полки оказались пустыми, а остальные занимались старинного вида свинцовые кувшины двух типов: высокие и без ручек, наподобие греческого лейки, или кувшины для масла, и с одной ручкой, в пропорциях валерского кувшина. У всех имелись металлические пробки, и на всех не очень рельефно были отлиты непонятные символы. Доктору не понадобилось много времени, чтобы понять, в каком строгом порядке расставлены сосуды. Лекифы разместились по одну сторону комнаты, и над ними была прибита доска с надписью «Густолес», а валерские кувшины по другую сторону, и над ними висела доска с надписью «Материя». Все кувшины, за исключением разве что самых верхних, были пусты, и на каждом висела бирка с номером, очевидно отраженным в неком каталоге, который Виллет решил немедленно отыскать. Однако ненадолго он отвлекся на содержимое сосудов и на удачу открыл несколько лекифов и валернских кувшинов, чтобы взглянуть на него. Это оказалось малоинтересно. И те, и другие сосуды содержали немного одинакового порошка, совсем мелкого, как пудра, почти невесомого и разных тусклых оттенков. Никакой закономерности относительно оттенков, чем единственно отличались порошки в разных сосудах, Виллет не обнаружил. Соответственно, он не понял, чем отличается порошок в лекифе от порошка в валерском кувшине. Если голубовато-серый порошок находился рядом с розовато-белым на одной стороне, то точно такое же сочетание можно было найти и на другой стороне. Самым примечательным свойством порошка было то, что он ни к чему не прилипал. Виллет высыпал немного себе на руку, а когда стал сыпать обратно в кувшин, то ни одной крупицы не осталось у него на ладони. Поначалу он никак не мог сообразить, что означают надписи и почему эти сосуды строго отделены от стеклянных на полках. Латинские слова «custodes» и «materia» означают «стражи» и «материал». И неожиданно доктор Виллет вспомнил, что видел слово «стражи» в каких-то документах, связанных с этим ужасным делом. Ну, конечно, оно было в письме, адресованном доктору Аллену, как будто Эдвардом Хатчинсом. Вся фраза читалась так: «В этом случае не надо держать видимых стражей, ведь пользы от них меньше, чем требуется расход, а также, и вам обоим сие уже хорошо известно, при неприятности не приходится почти ничего прятать». Что бы это значило? Впрочем, было как будто в этом деле еще одно упоминание о страхе, о котором он совершенно забыл за письмом Хатчинса. В давние времена, когда Вард еще ничего не скрывал, он рассказал о дневнике Элиазара Смита, в котором тот записывал, как они с Уэйденом следили за фермой Карла, и в этой кошмарной хронике упоминались разговоры, подслушанные до того, как колдун спрятался под землей. Смит и Уэйден настаивали, что ходили ужасные слухи о Карле, его пленниках и стражах, приставленных к плену. Эти стражи, по словам Хатчинса, или его аватары, требовали слишком много расходов, поэтому теперь доктор Аллен не держал их видимыми. А если он не держал их видимыми, то наверняка хранил их в виде солей, из которых эта банда колдунов могла создать сколько угодно человеческих тел или скелетов. Вот что значит «хранили в себе Летифа», чудовищный плод святотатственных ритуалов и деяний, усмиренный прах, который, вызванный к жизни дьявольским заговором, должен, ни о чем не спрашивая, защищать своего хозяина или приводить к повиновению непокорных. Вигрита охватила дрожь при одном воспоминании о том, что он пересыпал из ладони в ладонь, и на мгновение он ощутил неодолимое желание бежать подальше от зловещих шкафов с молчаливыми, но, возможно, наблюдающими за ним часовыми. Тогда он вспомнил о материи во множестве фалернских кувшинов на другой стороне. В них ведь тоже соли. И если это не соли стражи, то кого? Боже милостивый, неужели тут останки половины великих мыслителей всех времен, похищенные злодеями из гробниц и могил, где они должны пребывать в мире? Неужели они тут, чтобы повиноваться воле безумцев, которые готовы воспользоваться их знаниями ради исполнения чудовищного замысла, в результате которого, как писал в своем последнем отчаянном письме бедняга Чарльз, под угрозой будет цивилизация, человечество, возможно, Солнечная система, Вселенная? И Мариус Бикнелл, Виллет, играл их прах. Он заметил маленькую дверь в дальней стене и, взяв себя в руки, подошел поближе, чтобы получше рассмотреть знак, выбитый над ней. Знак был как знак, однако он наполнил его смутным ужасом, потому что один его болезненный и мечтательный друг однажды начертил на бумаге этот знак и рассказал ему, что он означает в черной бездне сна. Это знак ков, который спящий видит над входом в черную башню, стоящую одиноко в сумерках. Виллету не понравилось, что его друг Рэндольф Картер сказал о его могуществе. Минуту спустя он забыл о знаке, учуяв новый едкий запах в знакомом зловонии. Это был скорее химический запах, нежели звериный. И он шел из комнаты за дверь. Несомненно, именно этот запах исходил от одежды Чарльза Варда, когда его забирали в больницу. Значит, он был здесь, когда к нему пришли. Что ж, он оказался умнее своего предка Джозефа Карла и не оказал сопротивления. Велит полной решимости узнать все тайны и кошмары, какие только есть в подземелье, взял маленькую лампу и переступил через порог. И его тотчас накрыла волна необъяснимого страха, однако он не давал волю ни воображению, ни интуиции. Никого живого тут не было. Никто не мог причинить ему зло и помешать понять, что скрывает таинственное облако, поглотившее его пациента. Комната оказалась небольшой и совсем без мебели, если не считать стола и стула и двух непонятных приспособлений с зажимами и винтами, которых, немного подумав, Виллет узнал средневековые орудия пытки. По одну сторону двери висели на подставке страшного вида плети, а над ними на полках теснились пустые оловянные чаши на ножках, наподобие греческих кулик. По другую сторону был стол. На нем стояла довольно мощная лампа, лежали блокнот и карандаш. Еще Виллет обратил внимание на две летифы с пробками, словно оказавшиеся здесь временно и в спешке не убраны. Доктор зажег лампу и стал внимательно читать записи в блокноте, которые, по-видимому, делал Вард, когда его прервали, однако он не нашел ничего интересного, кроме разрозненных фраз, написанных витиеватым почерком Карвена и не проливающих свет на безумие молодого человека. Б. не умер. Сбежал в стену и нашел место внизу. «Видел старика В.», — сказал Саваоф, и узнал путь. Трижды вызывал Йог-Сатота, на другой день отослал его. Ф. хотел уничтожить знание того, как вызывать тех, кто за пределами. Когда лампа осветила всю комнату, доктор увидел, что стена напротив двери между двумя приспособлениями для пыток утыкана колышками, и с них свисают бесформенные желтоватые одежды. Однако более интересными оказались две другие пустые стены, сверху донизу покрытые высеченными в камне мистическими символами и формулами. На сыром полу тоже было что-то высечено, и Велит без труда расшифровал большую пентаграмму посередине, а на одинаковом расстоянии между ней и всеми четырьмя углами обнаружил по обыкновенному кругу диаметром около 3 футов. В одном из этих 4 кругов, который был поближе к желтоватой одежде, свисавшей с колышка, стоял мелкий килик, один из тех, что были на полке над плетьми, а за пределами круга стоял фалернский кувшин с полки в другой комнате и с цифрой 118 на бирке. Он не был заткнут пробкой и оказался пустым. Однако доктор с содроганием увидел, что килик не пустой. Внутри него, только благодаря отсутствию ветра, сохранился сухой зеленоватый порошок, наверное, пересыпанный из кувшина. У доктора Виллита чуть голова не пошла кругом, когда, понемногу соединив частности в целое, он представил, что творилось в этой комнате. Плети, пыточные орудия, соли в порошке из кувшина под названием «Материя», 2 лекифа с полки «Кустодес», одежды, формулы на стенах, записи в блокноте, рассыпанные по письмам и передаваемые в легендах намеки. 1000 озарений, сомнений и предположений, которые терзали друзей и родителей Чарльза Варда. Все это нахлынуло на доктора кошмарной волной, пока он смотрел на сухой зеленоватый порошок в оловянном кулике на полу. Сделав над собой усилие, Виллет принялся изучать формулы, выбитые на стенах. Они, судя по плесени и стертым буквам, принадлежали времени Джозефа Карвена, и их смысл не мог быть незнаком тому, кто много читал о Карвене или занимался магией. Одна формула в точности повторяла то, что миссис Вард слышала год назад в Страстную Пятницу, и что, по словам специалиста, было ужасным заклятием, обращенным к тайным богам из неизвестных нормальному человеку сфер. Здесь оно было не совсем таким, как его записала по памяти миссис Вард, и как оно выглядело на запрещенных страницах Элифаса Леви. Однако сходство показалось Виллиту несомненным, и имена Саваоф, Метраатон, Аль-Мусин, Зриатнамик нагнали на доктора такого страха, что он задрожал всем телом, так как совсем рядом, за углом, уже видел слишком много космических мерзостей. Это было на левой стене, как входишь в комнату. Правая стена была менее плотно исписана, и Виллит сразу же узнал 2 формулы, постоянно попадавшиеся ему, пока он занимался поисками в библиотеке. Короче говоря, все было то же самое, включая знаки «голова дракона» и «хвост дракона». Различались лишь старое и новое написание, словно Карван по-другому слышал звуки или более поздние изыскания. Предполагали варианты помощнее и поточнее. Доктор попытался сравнить высеченную в камне версию с той, которая все еще звучала у него в голове, но обнаружил, что это нелегко сделать. Он запомнил начало, как «И ангах йоксатот», а здесь оно звучало как «Ай кенгах йоксатот». На его слух это были разные заклинания. Несходство обеспокоило его, и он вдруг обнаружил, что громко повторяет первую из формул, пытаясь соединить звуки с буквами на стене. Его голос, произносящий древнее богохульство, неожиданно зазвучал грозно. Он уже произносил слова нараспев, словно поддаваясь неведомому колдовству или дьявольскому, леденящему душу вою тех, кто сидел в ямах, который доносился до него, то утихавший, то становившийся громче сквозь вонь и тьму. Янгах йоксатот хилбек файтродок вах. Почему вдруг поднялся холодный ветер? Почему беспокойно затрепетал огонь в лампах и сгустилась тьма, так что не стало видно букв на стенах? Откуда появились дым и ядовитый запах, который совсем поглотил вонь из далеких колодцев? Берит уже знал этот запах, только теперь он был намного сильнее и нестерпимее. Доктор повернулся посмотреть, что делается за его спиной. Из килика на полу, в котором находился тусклый порошок, вдруг поднялось густое темно-зеленое облако. Порошок! Великий Боже! Этот порошок был из тех, что назывались материя. И что теперь? Что так подействовало на него? Формула? Формула, которую доктор произносил вслух, первая из двух. С головой дракона, с восходом. Боже милостивый, неужели... Ему стало плохо. Обрывочные слова, фразы, которые он слышал или читал об ужасных деяниях Джозефа Карвана и Чарльза Декстера Варда, замелькали у него в голове. Снова и снова я повторяю вам, не вызывайте того, кого вы не в состоянии укротить. Помни всегда слова и остановись, ежели появятся сомнения в том, кто явился тебе. Трижды говорил с тем, кто там был. Милостивые небеса, кто это прячется в дыму? Маринус Бикнелл Виллет не рассчитывал, что ему поверит кто-нибудь, кроме нескольких особенно близких друзей. Поэтому никому другому он даже не пытался ничего рассказывать. Из немногих узнавших кое-что из третьих рук, большинство откровенно смеялось. Они говорили, будто доктор постарел, и ему советовали взять длительный отпуск и в будущем не заниматься сумасшедшими. Однако мистер Вард знал, что старый доктор говорит ужасную правду. Он и сам видел дыру, из которой слышались стоны. Разве Виллет не привез его домой совершенно больным в 11 часов того самого утра? Разве он не звонил напрасно весь вечер и следующее утро доктору, а потом не поехал сам в бунгало и не нашел своего друга без чувств, но живого на одной из кроватей наверху? Виллет дышал с трудом и открыл глаза, только когда Вард влил ему в рот немного бренди, который он привез с собой в машине. Тогда он вздрогнул и завопил. «Борода! Глаза! Боже, кто ты?» очень странные слова, если учесть, что они относились к стройному, голубоглазому, отлично выбритому джентльмену, знакомому ему с юности. В лучах полуденного солнца Бунгало казалось в точности таким же, как накануне утром. Одежда Верита тоже была в полном порядке, если не считать нескольких пятен и порванных на коленях брюк. Тем не менее, едва уловимый запах напомнил мистеру Варду о запахе, исходившем от его сына в тот день, когда его увезли в больницу. Доктор потерял свой фонарик, однако портфель уцелел, но был совершенно пустым. Прежде чем пуститься в объяснение, Виллет с видимым усилием побрел в подвал и попытался оттащить плиту возле труб, но она не поддалась. Тогда он взял сумку с инструментами, которые принес с собой и которые ему не понадобилось прежде, и, достав из нее ломик, принялся методично разбивать плиту. Под ней показался цементный пол, но никакого люка не было и в помине. И вони тоже не было, от которой стало плохо отцу Чарльза. На сей раз тоже последовавшему за доктором в подвал. Гладкая зацементированная поверхность и никакого шума, никаких потусторонних кошмаров, никакой тайной библиотеки, никаких бумаг Карвана. Никаких дьявольских колодцев с вонью и воем, никакой лаборатории со шкафами и выбитой в стене формулой, ничего. Побледневший доктор Виллет схватил за руку своего более молодого друга. «Вы помните, как вчера?» — спросил он едва слышно. «Вы видели здесь люк? Вы слышали запах?» Когда же напуганный и ничего не понимающий мистер Варт нашел в себе силы утвердительно кивнуть головой, доктор, то ли застонав, то ли вздохнув, кивнул ему в ответ. «Тогда я вам расскажу», — сказал. Они отыскали самую солнечную комнату в бунгало, и около часа потребовалось доктору, чтобы шепотом поведать свою страшную историю изумленному отцу Чарльза. Последнее, что он помнил, были неясные очертания, которые он не умел описывать словами. В рассеющемся черно-зеленом дыме над киликом, и он слишком устал и измучился, чтобы даже себе задать вопрос, каким образом он очутился наверху. Оба собеседника то и дело покачивали в растерянности головами. И в конце концов, мистер Варт все же спросил шепотом. «Думаете, стоит там копать?» Доктор промолчал. «Разве может человек ответить на такой вопрос, когда могущественные силы из неведомых сфер объявляются по ту сторону великой бездны?» Но мистер Варт не утерпел и спросил. «Куда же оно делось после того, как принесло вас сюда и замуровало вход?» Доктор Виллет опять помолчал. «Однако это еще не конец. Прежде чем встать и уйти, доктор Виллет полез в карман за платком и нащупал в кармане не только спички и свечи, взятые им на всякий случай, когда он отправился на поиски тайной лаборатории, но и бумажку, которой там раньше не было. Бумажка оказалась самая обыкновенная, вырванная из дешевенького блокнота, что лежал на столе в той самой комнате ужасов под землей. Да и запись была сделана обыкновенным карандашом, наверняка тем, что лежал рядом с блокнотом. Небрежно сложенная пополам, она бы ничем не отличалась от любой другой бумажки, если бы не еле слышный едкий запах таинственного мира. Зато сам текст не мог не вызвать недоумения. Замысловатое письмо не принадлежало новому времени. Так писали только в темное средневековье, и современные мужи долго ничего не могли разобрать, пока доктор не нашел что-то неуловимо знакомое в сочетании символов. Торопливо начертанное послание, тем не менее, придало силу растерянным исследователям, и они, покинув дом, пошли к машине Варда. Сначала они приказали отвезти себя в какой-нибудь тихий ресторан, а потом в библиотеку Джона Хэ на вершине холма. Вот оно. В библиотеке им не составило труда отыскать хорошие издания по палеографии, и они просидели над ними, пока в зале не зажгли большую люстру. В конце концов, они нашли ответ. На самом деле, буквы не представляли собой ничего сверхтаинственного. Так писали грамотные саксы. Правда, в очень далекие времена, возможно, в 8 или 9 веке нашей эры, когда, как было известно мистеру Варду и доктору Виллету, времена были неспокойные, и под тонким христианским покрывалом бурлили старинные верования с их еще не забытыми ритуалами, и бледная британская луна видела иногда странные вещи в римских развалинах, Корлеонах и Гексхаусах, а также в башнях разваливавшегося Адрианова вала. Слова были написаны на той латыни, которую знали в самые варварские времена. Carvinus necandus est cadaver aqua forti desvelni nec aec uit ret endum teis ad pots. Это можно перевести как «Карвен должен быть убит. Тело следует растворить в кислоте, не оставив ни малейшего кусочка. Никому ни о чем не рассказывай». Виллет и мистер Вард обессиленно молчали. Они нашли ответ, но у них не осталось сил на реакцию, которая, как они понимали, была бы уместна. В первую очередь, нечеловечески изумленный Виллет не находил себе мужества для новых, возможно, самых страшных потрясений. Молча просидели они до самого закрытия библиотеки, а потом поехали в особняк Варда на проспект Стрит, где проговорили далеко за полночь, но так и не пришли ни к какому решению. Доктор, не поехав домой, прилег отдохнуть. Утром он тоже никуда не поехал, и в воскресенье днем был еще у Варда, когда позвонили с отчетом сыщики, которым было поручено все узнать о докторе Алле. Мистер Вард, который нервно расхаживал в халате по дому, сам взял трубку и попросил сыщиков прийти пораньше с утра в понедельник. Едва услышав, что они почти закончили свою работу, и Виллет, и он обрадовались, что этот этап работы подошел к концу, потому что кто бы ни подложил им странные, писанные манускриптами послания, они оба понимали. Карван, которого требовалось уничтожить, мог быть только носившим бороду и очки доктором Алленом. Чарльз тоже боялся его и в своем последнем отчаянном письме просил убить его и уничтожить с помощью кислоты. Кроме того, Аллен под именем Карвена получал письма из Европы и явно считал себя аватарой, жившего полтора столетия назад колдуна. Теперь вот еще одна просьба. Невесть от кого убить Карвена и тело растворить в кислоте. Такое совпадение не может быть случайным. Да и доктор Аллен наверняка собирался последовать совету некого Хатчинса и убить Чарльза Варда. Правда, то письмо не дошло до бородатого чужеземца, но из содержания понятно, что Аллен вынашивал план разделаться с молодым человеком, если он станет слишком строптивым. Вне всяких сомнений, Аллен был опасен, и пока он не исполнил задуманное, следовало отправить его туда, откуда он не сможет повредить Чарльзу Варду. В тот же день, надеясь, вопреки всему, получить хоть какую-то информацию насчет подземных тайн от единственного человека, который мог ее дать, отец и доктор отправились на остров и навестили Чарльза в больнице. Вивит без лишних слов приступил к рассказу о том, что он обнаружил под бунгало, и видел, как Чарльз бледнеет от каждой подробности, подтверждающей правдивость доктора, который, наблюдая за реакцией Чарльза, постарался быть подраматичнее, когда дошел до колодцев и неописуемых гибридов в них. Однако Чарльз молчал. Вивит тоже замолчал, но прежде выразил свое негодование по поводу обреченных на голод существ. Он обвинил молодого человека в чудовищной негуманности и вздрогнул, услыхав в ответ иронический смешок. Чарльз, не став ничего отрицать, казалось, увидел в происходящем плохую шутку и хмыкнул, будто в словах Вивита обнаружил что-то забавное. Потом громким шепотом, еще более ужасным, из-за произнесенным им слов, он проговорил: «Черт с ними! Они едят, но им это не обязательно. Да им не часто выпадает. Месяц, говорите, без еды? Ничего, сэр, не беда. Знаете, какую шутку сыграли с бедным хвостуном Уиплом? Он-то думал, будто вправду всех убил. Сам едва не оглох от шума, а в колодцах никого не увидел и не услышал. Так и не узнал ничего? Дьявол вас раздери, эти проклятые твари воют там с тех пор, как 157 лет назад убили Карвана!» Больше Вилет ничего не добился от молодого человека. Покоробленный, но против воли поверивший в эти слова, Вилет продолжал рассказ в надежде, что хоть какая-нибудь подробность лишит молодого человека его ненормального самообладания. Глядя на его лицо, доктор не мог не ужаснуться происшедшим на нем за несколько месяцев перемен. Если честно, то Чарльз теперь внушал страх. Разволновался он в первый раз, когда доктор Вилет упомянул комнату с формулой и зеленоватый порошок. Насмешливое выражение появилось на его лице. Стоило Вилету сказать о надписях на стенах подземной комнаты. Он даже посмел возразить, мол, они все очень старые и не имеют никакого смысла для человека, незнакомого по-настоящему с историей колдовства. «Знай вы слова, — сказал он, — которые могут вызвать к жизни порошок в чаше. Вас бы сейчас тут не было. Это номер 118 в моей картотеке. И уверяю вас, вы были бы потрясены. Загляни вы в список, который находится в другой комнате. Я его еще ни разу не вызывал, но как раз собирался это сделать, когда вы приехали, чтобы сопроводить меня в больницу». Тут Вилет сказал ему о произнесенной формуле о черно-зеленом дыме и в первый раз увидел страх на лице Чарльза Варда. «Он явился? И вы живы?» Вард забыл о шепоте и произнес это звучным и неестественно резонирующим голосом, а доктор Вилет, словно осененный свыше, ответил ему запомнившейся фразой из письма: «Говорите, номер 118? Не забывайте, однако, что из 10 камней 9 давно уже другие. Пока не спросишь, до тех пор не узнаешь наверняка». И в ту же минуту он достал послание из кармана и помахал им перед лицом своего пациента, никак не ожидая, что Чарльз Вард лишится из-за этого чувств. Беседа проходила, естественно, в полной тайне от психиатров, работавших в больнице, чтобы они не обвинили отца Чарльза Варда и семейного врача Варда в стимуляции бреда у их подопечного. Поэтому, не зовя никого на помощь, доктор Вилет и мистер Вард сами подняли несчастного молодого человека и положили на кровать. Приходя в себя, он несколько раз сказал что-то насчет одного слова, которое должен немедленно сообщить Орну и Хатчинсу. А когда сознание полностью вернулось к Чарльзу, то доктор заявил, что из этих двух людей, по крайней мере, один люто его ненавидит, и подал доктору Аллану совет убить его. Это открытие не произвело на больного никакого впечатления. Но еще прежде, чем оно было сделано, посетители могли заметить, что у него был затравленный вид. Больше он беседовать не захотел, так что Виллет и его отец немедленно удалились, не забыв еще раз напомнить об опасности, угрожающей со стороны бородатого Алла, и получив в ответ уверение о принятых мерах предосторожности. Чарльз произнес это с какой-то зловещей усмешкой, что обоим пожилым джентльменам стало не по себе. Однако они не обеспокоились насчет переписки Чарльза с парочкой чудовищных колдунов в Европе, ибо знали о строжайшей перлюстрации его корреспонденции. История Орна и Хатчинсона имела любопытное продолжение. Если только они в самом деле были изгнанными из Салема колдунами. Движимый неясным предчувствием среди кошмаров тех месяцев, доктор Виллет заключил договор с международным пресс-центром, попросив отслеживать для него все материалы, связанные с несчастными случаями и преступлениями в Праге и в Восточной Трансильвании. И через полгода среди множества полученных им вырезок он отыскал два важных сообщения, которые перевел на английский язык. Одно касалось разрушения среди ночи дома в старейшем районе Праги, исчезновения злого старика по имени Джозеф Надер, который, насколько помнили соседи, всегда жил в нем в полном одиночестве. Другое касалось сильного взрыва в Трансильванских горах восточнее Рагузы, в результате которого ничего не осталось от пользовавшегося дурной славой замка Ференце. Его хозяина так не взлюбили крестьяне и солдаты, что ему пришлось бы в скором времени отправляться в Бухарест для сурового допроса, если бы взрыв не положил конец столь долгой жизни, что никто не знал, когда она началась. Виллет понял, рука, написавшая ему записку, в силах иметь дело и с более грозным оружием. И если Карван оставлен на его попечении, то найти Орна и Хатчинсона и расправиться с ними автор счел своим долгом. На утро доктор Виллет постарался как можно раньше приехать к мистеру Варду, желая присутствовать на его беседе с сыщиками. Он понимал, что необходимо любой ценой уничтожить или засадить в тюрьму Аллана или Карвана, если кто-то воспримет всерьез его якобы реинкарнацию, и сказал об этом мистеру Варду, пока они ждали в комнате на нижнем этаже, так как непонятный и неприятный запах пропитал верхние этажи дома. Слуги поговаривали, что это проклятие исчезнувшего портрета Карвана. В 9 часов явились три сыщика и немедленно приступили к докладу. К сожалению, им не удалось отыскать ни мулата, которого звали Браво Тони Гомес, на что они очень рассчитывали, ни одного свидетельства о том, откуда взялся доктор Аллен и куда он подевался. Тем не менее, они собрали довольно много сведений о загадочном чужестранце. Аллен поразил воображение жителей Потюксета своим не вполне естественным видом, и все единодушно утверждали, что борода у него фальшивая или крашеная. Сыщики подтвердили общее мнение, обнаружив и фальшивую бороду, и черные очки в его комнате в зловещем бунгало. Его голос, и это мистер Варт мог засвидетельствовать сам, ибо имел с ним телефонный разговор, был таким глубоким и словно пустым, что забыть его оказалось невозможно, а взгляд невыносимо тяжелым, даже несмотря на черные очки в роговой оправе. Один торговец, которому пришлось иметь с ним дело, обратил внимание на его почерк, который поразил его своей несовременной причудливостью. торговцу показали какие-то заметки неясного содержания, найденные в его комнате, и он идентифицировал почерк. Большинство людей приписывало не столько Варду, сколько Аллану нападение вампиров, которых случилось довольно много предыдущим летом. Были опрошены также полицейские, посетившие бунгало после неприятного инцидента с грабежом грузовика. Они не заметили ничего особенно страшного в докторе Аллане, однако признались, что он вел себя как главный в странно темном доме. Разглядеть его там по-настоящему им, в общем-то, не удалось. Но они все равно узнали бы его, если бы увидели вновь. Им тоже борода показалась ненатуральной. Еще они заметили у него справа на лбу, прямо над черными очками, шрам. Что касается обыска комнаты, то он ничего не дал. Кроме бороды и очков, да еще нескольких страничек с причудливым почерком, в котором Вилли сразу же узнал почерк Карла, известный ему по рукописям, и почерк Чарльза Варда, в котором было исписано множество страниц в исчезнувших кошмарных катакомбах. Теперь, когда доктор Виллет и мистер Вард уже столько знали, им открылись такие глубокие всеобъемлющие космические бездны страха, что они внутренне содрогнулись, ибо обоим тотчас пришла в голову одна смутная и неправдоподобная догадка. Фальшивая борода и черные очки, причудливый почерк Карвана, старый портрет с крошечным шрамом на лбу, в больнице не похожий на себя Чарльз с таким же шрамом, по телефону глухой, словно пустой голос, который вспомнился мистеру Варду, когда его сын от волнения забыл о жалком шепоте, на который он был якобы обречен болезнью. Кто видел Чарльза и Алана вместе? Полицейские видели один раз, а потом Алан уехал, когда Чарльз неожиданно забыл о своем страхе и переселился в Потюксов. Карван, Алан, Вард. По какому дьявольскому умыслу сплавились воедино две эпохи и два человека? Еще это проклятое сходство портрета с Чарльзом. Разве он не следил постоянно за мальчиком? Разве не следовал за ним взглядом? И зачем Алану и Чарльзу подделывать почерк Джозефа Карвана, даже когда они наедине с собой и за ними никто не наблюдает? А их ужасная работа, исчезнувший тайный кошмар, состаревший доктора, голодные чудовища в зловещих ямах, страшная формула, произнесение которой привело к неописуемым результатам. Послание, писанное манускриптами, в кармане Виллета, документы, письма, разговоры о могилах и солях, открытия. Ради чего все это? Мистер Вард сделал самое разумное из всего возможного. Заставив себя не думать, зачем он так поступает, он дал сыщикам нечто для показа торговцам в Потюксите, которые видели доктора Алла. Нечто было фотографией его несчастного сына, на которой он аккуратно пририсовал чернилами массивные очки и черную бороду, взятые в комнате Алла. Два часа он и доктор просидели в ожидании, не выходя из гнетущего, действовавшего на всех дом, в котором сгущались страх и вонь, и пустая панель в библиотеке наверху зловеще глядела. Наконец возвратились сыщики. Да, на прорисованной фотографии торговцы узнали доктора Алла. Мистер Вард побелел, а доктор Виллет вытер платком неожиданно вспотевший лоб. Аллан, Вард, Карвен. Даже думать об этом и то было страшно, что мальчик вызвал из небытия и что оно с ним сделало, что в действительности произошло, кем был Алан, который хотел убить Чарльза за строптивость, и почему обреченный юноша постскриптуме своего последнего отчаянного письма требовал уничтожить Алана кислотой, и почему в послании, писанном манускриптами, о происхождении которого никто не осмеливался сказать ни слова, тоже говорится о кислоте, но только в отношении карпа. Кто кого заменил и когда это случилось? В тот день, когда доктор получил последнее отчаянное письмо Чарльза. Он нервничал с утра, а потом стал неузнаваем. Выскользнул незаметно из дома и открыто возвратился обратно, пройдя мимо охранявших его людей. Значит, пока его не было дома? Нет. Он же кричал в ужасе, когда вошел в свой кабинет, в эту самую комнату. Что он нашел? Нет, не так. Кто нашел? Двойник, который открыто возвратился в дом, ведь никто не видел, как он ушел. Чужеродная кошмарная тень набросилась на дрожащее человеческое существо, которое не покидало стен дома. Привратник вроде говорил о странном шуме. Виллет позвонил, попросил позвать привратника и на ухо задал ему несколько вопросов. По-видимому, что-то здесь было неладно. Шум был. Крик, стон, хрипение, потом то ли грохот, то ли треск, то ли топот, то ли и то, и другое, и третье вместе. И мистер Чарльз как будто стал совсем другим, когда молча вышел из дома. Привратник заметно дрожал, пока рассказывал, и все время принюхивался к вони, шедшей из распахнутого наверху окна. В доме поселился неодолимый страх, и только деловитые сыщики, казалось, не желали ничего замечать. Правда, и в них была заметна некоторая растерянность, так как они обнаружили нечто такое, что им пришлось не по вкусу. Доктор Виллет, не обращая ни на кого внимания, погрузился в недолгие и пугающие размышления. Время от времени он принимался что-то бормотать, выстраивая в голове новую устрашающую цепочку кошмарных событий. В конце концов, мистер Варт подал знак, что беседа закончена, и все, кроме него и доктора, покинули комнату. Стоял полдень, однако в комнате царили сумерки, словно ночь примерялась поглотить захваченный фантомом дом. Виллет самым серьезным видом заговорил с хозяином и потребовал, чтобы дальнейшее расследование дела он предоставил ему. Он предполагал, что возникнут некоторые неприятные обстоятельства, которые другу вынести легче, чем отцу. В качестве семейного врача он хотел получить полную свободу действий и сообщил, что в первую очередь отправляется в заброшенную библиотеку, ибо у деревянной панели над камином стала слишком зловещая аура, какой не было даже когда сам коварный Джозеф Карма смотрел с нее. После чего попросил не тревожить его, пока он сам не сочтет нужным появиться вновь. Мистер Варт, у которого голова шла кругом, от обрушивавшихся на него со всех сторон одно страшнее другого известий, ничего не возразил, и через полчаса доктор уже заперся в темной комнате, где на стене висела деревянная панель «Солни Корп». Отец чутко прислушивался к доносившимся оттуда звукам. Сначала к скрипу передвигаемой мебели, потом к стуку и треску открываемой тугой двери. После этого до него донесся приглушенный крик, подавленное рыдание и стук торопливо захлопнутой двери. Почти тот час повернулся ключ, и непохожий на себя Виллет появился на пороге, требуя дров для настоящего камина в южной стене. В комнате было холодно, а от электрического камина никакого толка. Мистер Варт не посмел задать ему ни одного вопроса, но немедленно послал запаление, и слуга, который складывал их в библиотеке, заметно дрожал от страха. Тем временем Виллет успел побывать в заброшенной лаборатории и забрать оттуда кое-что, оставшееся после июльского переезда Чарльза и сложенное им в прикрытую сверху корзину, подальше от глаз мистера Варда. Потом доктор опять заперся в библиотеке и по дыму повалившему в небо из ослабшего окна, нетрудно было догадаться, что он разжег огонь в камин. Довольно долго до мистера Варда доносилось лишь шуршание газет. Потом он опять услыхал стук открываемой двери, следом грохот, словно что-то упало, и удары, которые не понравились всем, кто прислушивался к происходящему в библиотеке. Дважды Виллет приглушенно крикнул, и тотчас непонятный, омерзительный шорох наполнил дом. Прибиваемый ветром дым стал черным и вонючим, и все принялись жалеть, что погода не помогает развеять тяжелую едкую завесу. У мистера Варда закружилась голова, а слуги сбились в кучу и, не отрываясь, смотрели в окно. Время тянулось долго, но в конце концов дым начал светлеть, и за закрытой дверью доктор принялся скрести, мыть, тереть. Потом, хлопнув какой-то дверью, Виллет, мрачный, бледный, измученный, покинул библиотеку, держа в руках ту самую корзину, которую он взял в лаборатории. Окно он оставил открытым. В проклятую комнату, где по-новому пахло дезинфицирующими средствами, хлынул чистый свежий воздух с улицы. Старинная панель осталась на месте. Однако она уже не вселяла ужас. Наоборот, казалась чистой и красивой, словно никогда не было на ней портрета Джозефа Кармана. Близился вечер, но на сей раз сумерки никого не страшили, разве что внушали легкую грусть. Доктор никогда никому не рассказывал, что он делал в библиотеке, и даже мистеру Варду он лишь заметил: «Я не могу ответить ни на один вопрос, но знайте, что есть разное колдовство. На сей раз дом очищен от зла, спите спокойно». Это очищение стало для доктора Виллета почти таким же тяжелым испытанием, как его блуждание по подземелью. Поэтому едва он добрался до собственного дома, как свалился замертво. 3 дня он не выходил из своей комнаты, хотя слуги и болтали что-то насчет его отлучки в ночь под среду, когда входная дверь небывало тихо открылась и закрылась. К счастью, воображение у слуг небогатое. А иначе они заволновались бы, прочитав заметку в Ирвинг Баллете за четверг. На северном кладбище опять орудуют гробокопатели. После 10 тихих месяцев, прошедших с той ночи, когда гробокопатели осквернили могилу Уэйдена на северном кладбище, ночной сторож Роберт Харт вновь застал злоумышленника за работой. В 2 часа ночи, случайно выглянув в окно, Харт заметил луч фонарика в северной части кладбища и, открыв дверь, отлично разглядел силуэт мужчины с лопатой в руках. Он бросился к нему, однако мужчина побежал главным воротам и скрылся в уличной темноте, прежде чем сторож сумел его догнать. Подобно прежним гробокопателям, орудовавшим в прошлом году, этот нарушитель спокойствия тоже не нанес кладбищу особого урона. На участке, принадлежащем семье Вардов, остались следы лопаты, однако ни одна могила не повреждена. Харт не может в подробностях описать внешность мужчины, однако говорит, что он маленького роста и у него большая борода. Сторож считает, что все 3 случая связаны между собой, однако полицейские с ним не согласны. Из-за 2-го дикого инцидента, когда выкопали гроб и разбили память. Первый инцидент, когда, как считается, злоумышленники пытались что-то закопать, имел место в марте прошлого года, и в преступлении подозревались бутлегеры, искавшие место для тайного склада спиртных напитков. Возможно, как говорит сержант Райли, 3-й инцидент того же рода. Полиция принимает меры, чтобы обезвредить банду, ответственную за совершенные преступления. Весь четверг доктор Виллет отдыхал, словно набирая сил после трудных дел или в преддверии их. Вечером он сел за письмо мистеру Варду, которое отправил утром, и из-за которого совсем было растерявшийся отец надолго задумался. Мистер Вард все эти дни не работал, так как никак не мог оправиться от шока, вызванного пугающим отчетом сыщиков и зловещим очищением. Однако письмо доктора несколько успокоило его, несмотря на обещанные несчастья и новые тайны. Барнс-стрит, 10, Провиденс, Род-Айленд, 12 апреля 1928 года. Дорогой Теодор, я понимаю, что должен кое-что объяснить тебе, прежде чем сделать то, что я собираюсь сделать завтра утром. Этим завершится то страшное, через что нам пришлось пройти. Мне кажется, ни одна живая душа теперь не отыщет то дьявольское место, о котором мы с тобой знаем. Однако боюсь, тебе не обрести покоя, пока я не уверю тебя, что это и в самом деле конец. Ты знаешь меня с малолетства, поэтому смею думать, ты мне доверяешь, когда я говорю, что некоторых вещей не стоит касаться. Для тебя будет лучше, если ты не станешь расследовать дальше дело Чарльза и не скажешь его матери больше того, что она уже знает. К тому времени, когда я приеду к тебе завтра, Чарльз исчезнет из больницы. Пусть это только и останется в памяти людей. Он был безумен, и он сбежал. Ты не будешь больше посылать его матери напечатанные на машинке письма и постепенно расскажешь ей о его болезни. Советую тебе поехать к ней в Атлантик-Сити и отдохнуть там. Один Бог знает, как тебе необходим сейчас отдых, да и мне тоже. Я отправляюсь на юг, чтобы немножко успокоиться и собраться с силами. Не задавай мне никаких вопросов, когда я приеду. Возможно, что-то у меня не получится. Но тогда я сам обо всем тебе расскажу. Отныне тебе не о чем беспокоиться. Чарльзу уже никто совсем не угрожает. Он теперь он в гораздо большей безопасности, чем когда-либо. И не бойся Алан, или того, что он есть. Он в прошлом, там же, где портрет Джозефа Карвена. Когда я позвонил в дверь, можешь быть совершенно уверен, что этого существа нет на свете. И пусть писанное манускриптами послание никогда больше не потревожит твой покой и покой твоих близких. Однако тебе надо приготовиться к большому горю и подготовить к нему твою жену. Скажу тебе откровенно, бегство Чарльза не означает его возвращение к тебе. Он стал жертвой необычной болезни, как ты верно сам догадался, по изменениям, происшедшим в его организме, в его душе. Не надейся увидеться с ним вновь. Пусть тебе станет утешением то, что он никогда не был злодеем или сумасшедшим. Живого, умного, любознательного мальчика погубила страсть к таинственному прошлому. Он столкнулся с вещами, о которых простому смертному лучше не знать. И дошел до таких глубин, какие не нужны людям. А потом что-то вышло из тех лет и поглотила его. А теперь о деле, по поводу которого я должен просить тебя поверить мне на слово. Увы, нам не пришлось сомневаться в судьбе Чарльза. Думаю, за год, если ты пожелаешь, ты сможешь придумать приемлемую историю о смерти мальчика. Поставь памятник на своем участке в 10 футах севернее могилы твоего отца, ибо там точное место последнего успокоения твоего сына. И не бойся ничего ненормального и сверхъестественного. Прах в могиле принадлежит твоему сыну, твоей плоти и крови, настоящему Чарльзу Декстеру Варду, душу которого ты пестовал с младенчества, настоящему Чарльзу, у которого есть родинка на бедре и нет черного колдовского пятна на груди и шрама на лбу. Тому самому Чарльзу, который не совершал зла и заплатил жизнью за строптивость. Вот и все, Чарльза нет, и через год ты поставишь ему памятник. Не спрашивай меня завтра ни о чем. И верь, что честь твоей семьи осталась незапятнанной. Самой искренней любовью и пожеланием быть сильным, спокойным и стойким. Твой друг Мариус Бикнелл Виллит. Итак, утром 13 апреля 1928 года в пятницу Мариус Бикнелл Виллит навестил Чарльза Декстера Варда в частной больнице доктора Уэйта на Коннектикут-Айленд. Молодой человек не пытался уклониться от встречи, однако смотрел угрюмо и, по-видимому, не собирался начинать разговор, как того хотелось Виллиту. Обнаруженное доктором тайное подземелье и то, что он пережил там, породило новый источник взаимного недоверия. Поэтому, обменявшись обычными приветствиями, оба затаились. Напряжение усилилось, когда Вард впервые за все время угадал по застывшему лицу доктора страшную цель его прихода. Он испугался, поняв, что со времени последнего визита с Виллитом произошла перемена, и перед ним не заботливый семейный врач Вардов, а беспощадный, неумолимый мститель. Вард побелел, как мел, и Виллиту пришлось заговорить первым. «Я еще кое-что нашел», — сказал он. «И предупреждаю, пришел час расплаты». Опять копали и обнаружили еще парочку голодных малышек? Иронически переспросил молодой человек. Было очевидно, что он решил не сдаваться. «Нет», — медленно проговорил Виллит. «На сей раз я не копал. Мы наняли сыщиков навести справки о докторе Алле, и они отыскали в бунгало фальшивую бороду и черные очки». «Прекрасно!» — отозвался взволнованный хозяин палаты, стараясь держать оскорбительно насмешливый тон. «Надеюсь, они вам идут больше, чем ваши очки и борода». «Они бы вам подошли», — спокойно, словно заранее все продумав, ответил Вилли. «Да, ведь они и шли вам». Когда Виллит произнес эти слова, ему показалось, будто туча закрыла солнце, хотя тени на полу лежали по-прежнему. Вард рискнул. «И это все, за что я должен расплачиваться? А если мне хотелось время от времени менять обличье?» «Нет», — сурово возразил Виллит. «Вы меня опять не поняли. Если человек хочет время от времени менять обличье, это его дело, но только в том случае, если он вообще имеет право на обличье, и если он не убивает того, кто вызвал его из небытия». Вард не выдержал. «Ну же, сэр, что вы еще там отыскали и чего вы от меня хотите?» Доктор немного помолчал, словно подбирая слова для решительного объяснения. «Я нашел», — наконец проговорил он, — «кое-что в шкафу за деревянной панелью, на которой был портрет. Сжег это и похоронил на том месте, где должна быть могила Чарльза Декстера Варда». Сумасшедший, тяжело дыша, вскочил со стула. «Черт подери, кто вам сказал? Кто поверит, что это он, когда уже 2 месяца есть я? Что вы намерены делать?» Виллит, хоть и был маленького роста, выглядел столь величественно, что одним взмахом руки заставил его замолчать. «Я никому ничего не сказал. Это необыкновенное дело. Безумие вне времени. Кошмар, вне пространства. Такое не под силу полиции, адвокатам, судам и психиатрам. Слава Богу, природа одарила меня толикой воображения, и я смог докопаться до истины. Тебе не обмануть меня, Джозеф Карман, потому что я верю в твое колдовство. Я знаю, ты сотворил колдовство и заполучил благодаря ему своего потомка и двойника. Я знаю, как ты заставил его интересоваться прошлым и выкопать тебя из забытой могилы. Я знаю, что он прятал тебя в своей лаборатории, пока ты изучал современные науки и вампирствовал по ночам. А потом ты надел бороду и очки, чтобы никому не пришло в голову поинтересоваться вашим безбожным сходством. Я знаю, что ты задумал сделать, когда ему не понравилось святотатственное осквернение могил по всей земле. Ты задумал совершить потом. Я знаю, как ты это сделал. Ты снял бороду и очки и обманул охранявших дом людей. Они подумали, будто это он вернулся, и они подумали, будто он ушел, когда ты задушил его и спрятал тело в шкафу. Однако тебе в голову не пришло, что вы разные внутри. Ты сглупил Карва, положившись на внешнее сходство. Почему ты не подумал о том, как будешь разговаривать, о своем голосе, о своем почерке? Видишь, у тебя ничего не вышло. Тебе лучше знать, кто подложил мне записку в карман. Однако предупреждаю, он сделал это не напрасно. Кошмары, которые надо стирать с лица земли, и не сомневаюсь, автор записки навестит Орна и Хатчинса. Один из них как-то предостерег тебя, чтобы ты не вызывал того, с кем не можешь справиться. Один раз ты уже поплатился наверняка за это, и теперь твое собственное злое колдовство убьет тебя. Карва, человек может бороться с природой, но только до определенных пределов. Все кошмары, которые ты породил, восстанут против тебя. Доктор замолчал, услыхав вопль, вырвавшийся у того, кто стоял против него. Понимая, что он на острове один, без оружия, любая попытка насилия с его стороны приведет в палату дюжину санитаров, Джозеф Карван прибег к помощи старинного испытанного средства и принялся указательными пальцами творить каббалистические знаки, произнося одновременно глухим резонирующим голосом, который уже не считал нужным скрывать, слова ужасной формулы. «Перадонай Элом, Адонай Иегова, Адонай Саваоф, Метратон!» Но и Вилет не стал ждать. Едва во дворе завыли собаки, едва с воды потянуло холодным ветром, как доктор торжественно продекламировал то, что приготовил для Кармана. Око за око, колдовство за колдовство. Отлично запомнив урок, выученный им в подземелье. Звучным голосом Марионус Бикнелл Виллит произнес вторую часть формулы, первая часть которой вызвала из небытия автора минускулу, то таинственное заклинание, написанное под знаком хвоста дракона, под знаком уходящим. Огтрот аев гевли йоксатот га гай схро. Как только Виллит начал говорить, слова замерли на губах больного. Не в силах ничего сказать, чудовище продолжало отчаянно чертить в воздухе колдовские знаки, пока у него не онемели руки. Наконец Свилит произнес имя Йог-Сатота, и тут началось нечто невообразимое. Это не было простым исчезновением. Это было преобразование или рекапитуляция. И Вилит закрыл глаза, чтобы не лишиться чувств, пока не договорит до конца заклинания. Он не лишился чувств. И человек, порожденный безбожным временем и запретными тайнами, больше ни разу не обеспокоил землю. Это был конец безумия, пришедшего из глубины веков, и конец истории Чарльза Декстера Варда. Открыв глаза, прежде чем покинуть комнату, ставшую вместилищем кошмара, доктор Виллет понял, что не зря хранил формулу в памяти. Как он предполагал, ему не понадобилась кислота. Подобно своему портрету, за год до этого Джозеф Карван рассыпался на полу мелким голубовато-серым порошком.